реабилитанса. Замахнулся было написать повествование о Блюхере и усердно собирал для этой книги материал. Значительно позже, когда он утратил всякую надежду на то, что такую книгу стоит писать, он по-соседски, мы тогда жили в одном доме, делился со мной кое-какими эпизодами из этих материалов. Я навсегда запомнил его рассказ об аресте Блюхера. Яков записал этот рассказ со слов вдовы Блюхера, с которой он познакомился на правах биографа посмертно реабилитированного маршала. Блюхер был другом Ворошилова. Они были близки семьями, вместе старались проводить отдых, вместе охотились, пили. Тем не менее, командующий особой дальневосточной армией был встревожен телеграммой наркома о том, чтобы он выехал в Москву, и жену прихватил, как дружески предложил Клим. Блюхер с женой прибыл в Москву в своем вагоне. Ворошилов предложил Блюхеру с женой поехать отдохнуть на его дачу в Сочи. Там Блюхера и арестовали. Я хочу понять, каким образом не только создалась легенда о Ворошилове, почему она существует, живет, развивается, обрастает книгами, альбомами, памятниками, стихами, поэмами, черт еще знает чем. Значит, многие наши тогдашние боги были, как и Ворошилов, самой обыкновенной липой, этакой дешевенькой легендой, которая, однажды возникнув, начинала жить самостоятельной жизнью. Нет, все же нет. Военные были единственными людьми, у которых сильно ощущалось чувство собственного достоинства, уверенность в себе, в своем деле, накрепко усвоенная привычка не только командовать людьми, но и отвечать за них, и постоянная готовность к неизвестному тревожному будущему. Случилось так, что я многих военачальников знал довольно близко. Это было возможно благодаря тому, что я родственно и душевно был связан с профессиональным военным, человеком крайне интересным и типичным для своего круга. Мой двоюродный брат Израиль Борисович Разгон считался самым знаменитым в нашем семейном клане. Сын мелкого музыканта, игравшего на еврейских свадьбах, он каким-то образом окончил коммерческое училище и даже стал студентом. Был он намного старше меня. В партию вступил в год моего рождения, в 1908 году. Молодость его прошла малозначительно, довольно типично для его поколения. Участие в студенческих беспорядках, исключение и журналистская работа в легальной партийной и полупартийной прессе, попытка убедить Толстого примкнуть к революции, даже в Ясную Поляну к нему ходил. Тюрьма, весьма либеральная ссылка на европейский север, словом, все это было обычно. Необычное началось во время Первой мировой войны. Израиль добровольно уходит в армию, через год у него полный бант. Георгиевские солдатские кресты всех четырех степеней. Попал в плен под Перемышлем, бежал, произведен в прапорщики. Это была карьера не совсем типичная для интеллигентного еврея из Витебска. Когда я с ним, уже став взрослым, близко сошелся, часто встречался, я понял, что он был военным человеком по призванию. Мир четких границ, дисциплины, быстрых решений, необходимость принимать на себя ответственность за них были наиболее для него понятным миром. Военная карьера Израиля оказалась столь же бурной и неспокойной, как и все послереволюционные годы. Он комиссарил на Западном фронте. После войны окончил Академию РККА, был ее комиссаром, затем уехал в суверенную Бухарскую народную совреспублику назиром по военным делам и главнокомандующим Бухарской народной армии, потом отправился военным советником в Китай. Генерал Ольгин, как он там звался, достиг больших степеней. Вершиной его китайской карьеры была должность начальника политического управления Китайской народной армии. Я иногда рылся в груди фотографий, валявшихся у него в ящике стола, и с понятным интересом разглядывал множество карточек, где мой кузен был снят с Чан Кайши рядом, в обнимку, за столом с яствами и в походе. Объятия Чан Кайши не были прочными. Израиль вместе с другими советскими советниками после Чанкайшиского переворота драпал от своего бывшего друга через Гоби. Я не могу вспомнить всех перипетий дальнейшей карьеры Израиля. Помню только, что когда я очнулся от всех переживаний юности, Он оказался в морской форме.